Будто на мушке прицела, чей-то размытый вдали маячит силуэт. Пыль от внезапного взрыва осела, выстрел с винта ему распилит вдоль хребет. Враг наступает, берет в окружение. Слышу победную дробь в барабан, но с диким каким-то внутри наслаждением я поднимаю навстречу нога. Где свой чужой, сам черт не разберет. Пьяный в дугу командир в концовеке, пулей сраженный, споткнувшись, упадет. Миг этот кажется мне бесконечным, целюсь в провал.